Сегодня мы с вами пройдем историю, связанную с прочетами. Это такие сыновья были одного царя на земле. В самом начале, когда здесь только все развивалось, когда ничего здесь еще не было, городов не было, был просто царь один, и у него было 10 сыновей. И также пройдем с вами истории, связанные с Ганешем, связанным с Картикеей, это сыновья Шивы. Традиционно сложилось так, что в Индии существует 6 шиваистских сампрадай, 6 авторитетных шиваистских сампрадай. На самом деле существует правый путь Шивы и левый путь Шивы. Правый путь – это когда человек идет путем Шайва-Сиданты. Это определенные заключения, итоговые заключения шиваизма, основанные на божественных откровениях. Правый шиваизм означает, что человек идет правдивым, правильным путем. Как положены Пураны, то есть как говорят Пураны, так человек и идет. Развивает благочестивые свои качества, думает о Боге и так далее. То есть очень хороший путь. Существует еще также левый шиваизм. Это все наоборот. Левый шиваизм, он не является авторитетным. Он уже придуман после ведического периода. Его просто намыслили различные тантрики. Это наоборот. Если человек хочет отречься от мира, он должен погрузиться в наркотики, в испражнения все эти, убивать, пить кровь. Все наоборот делать. Спиваться, чтобы чертей уже видеть до конца. Это называется левый шиваизм. Левый шиваизм нигде не подтвержден ни в каких писаниях. Вы нигде не найдете подтверждение тому. В ведах нигде. Просто такого не существует. Но из-за того, что потом в конце люди додумались до этого или хотели просто наслаждать свои грубые чувства, они в конце концов придумали левый шиваизм, и большинство людей, ну очень многие люди, они его исповедуют, так как это очень просто для них. Мы и так уже пьем, осталось просто побольше пить до потери пульса. И так постепенно мы от этого мира откажемся с вами, отвяжемся от него. То есть выйдем за грани своего понимания мира. Если вы видели наркоманов, то у них похоже такое состояние, что они не чувствуют, что они здесь живут. Они как будто в иллюзии находятся. Как бы отошли от этого мира совсем. Но это неправильный путь, который нигде просто вы не найдете, кроме как в тантрах различных. И то тантры нужно понимать тоже по-разному. Допустим, в йони-тантре говорится, что человек может заниматься тантрой только тогда, когда он выпивает много вина и при этом не пьянеет. Выпивайте целую бутылку вина. Если вы не опьянели, это означает, вам можно заниматься тантрой. То есть занятие тантрой – это нужно достичь определенного уровня осознания. Но это не рекомендованный путь. Тантра – это значит невежество. Любые тантрические писания, они находятся в невежестве по сути своей. Об этом говорят очень многие авторитеты духовные. Ну, если вы сами почитаете там всякие тантры, то вы поймете, что там просто кошмар какой-то. Нужно издеваться над своим телом, кушать испражнения, вырывать у себя волосы на голове, выкалывать глаза себе. Таким образом человек достигает отречения от мира. Вот это не наш путь, и мало кто им может вообще следовать. Даже если человек говорит, что я тантрой занимаюсь, это означает, что он ей не занимается. Потому что там слишком много правил, которые просто человек, наш обычный человек, обыватель, он просто не сможет вытерпеть таких истязаний своего тела, там, кушания испражнений. Конечно, мы берем какую-то тантру и берем для себя то, что мы можем совершать, но это же неправильно. Это все равно, что философия половина курицы. Вот эта философия, когда человек думает, курица у меня есть, она несет яйца, это хорошо, но кормить это не очень хорошо ее. Поэтому один раз он решил просто отрезать курицу пополам, чтобы задняя часть осталась, которая яйца несет, а передняя часть, чтобы не было, чтобы не кормить. И в итоге что получается? Ничего. Он не получает ни яйца, и вообще ничего не остается. Также и здесь, если человек он принимает даже ведические писания, какую-то часть их, и отвергает ту, которая ему не нравится, это философия половины курицы, он ничего не получит. Ничего. Вот, допустим, существуют различные религиозные системы, где говорится, нужно соблюдать то-то, то-то и то-то. Человек говорит, я буду только вот это соблюдать, а это мне сложно соблюдать. Вот. Он говорит такое, и при этом утверждает, что он последователь такой-то, такой-то школы, там, религиозной. Но эта философия половины курицы, она ни к чему хорошему обычно не приводит. человек начинает размышлять. Вот, например, есть такая история. Однажды ученик подошел к Иисусу Христу. Ну, просто человек подошел к Иисусу Христу и сказал: «Пожалуйста, скажи мне, как мне прогрессировать в моей жизни? Как я могу достичь прогресса и счастья?» Иисус подумал и сказал: «Ты просто слушай отца своего, мать свою, выполняй все их указания, и так постепенно ты будешь прогрессировать и достигнешь счастья». Видите, какое хорошее положение. Так что это главная цель. Это главная наша цель – слушаться мать и отца. И все, это достигнешь счастья. Хорошо? Вот так некоторые, они могут использовать Писание для того, чтобы сказать вам какую-то свою мысль. Счастье вот в чем. Просто живите в семье, слушайтесь мать, служите им, отца слушайтесь, сестру слушайтесь. И в этом цель жизни. Но на самом деле история дальше продолжается. И дальше этот человек, он говорит Иисусу: «На самом деле я уже все это делаю, но я до конца несчастлив. Я уже все это выполняю, я слушаюсь отца, мать». Тогда Иисус посмотрел на нее и сказал: «Тогда оставь все и пойдем со мной». Можно одну часть оставить, а другую выбросить. И получается, что можно писаниями можно дергать за ниточки, да, и так, как хотите. Также и веды, так как они многослойные, их можно использовать по-разному для наших амбиций. И также существует тут левый шиваизм и правый шиваизм. Безусловно, что левый шиваизм ведет к деградации. А правый шиваизм делится на 6 авторитетных таких крупных направлений. Это Пашупата шиваизм, Кашмирский шиваизм, Вира шиваизм, Ситха, Сиданта, Шива Адвайта. Вот такие направления. Они основаны на Шайва Сиданте или на итоговом заключении шиваизмов, которое основано на различных откровениях великих ачарьев. И эти откровения, они содержатся в 28 агамах. Такие писания, шиваитские писания, агамы. И также существует еще одна вайшнавская сампрадая или течение, называется Рудра сампрадая или течение Рудры. Она основана на основателе ее Вишну Свами. Вишну Свами, он поклоняется Вишну, но несмотря на это, его сампрадая называется Рудра сампрадая. Это связано с одной историей, когда Вишну Свами с учениками, они путешествовали, они остановились в одном месте. И там они, в этом месте, это было на Кайлаше. Они пришли на Кайлаш, в Северную Индию, и там они с учениками обсуждали различные воплощения Бога, прославляли Бога. И в какой-то момент сам Господь Шива появился и сказал: «Я очень доволен вами, то, что вы прославляете изначальную личность Бога, и поэтому я готов исполнить любое твое желание, Вишну Свами, учитель этих последователей». И Вишну Свами, он сказал, что: «Пожалуйста, сделай так, чтобы моя сампрадая отныне была от твоего имени». И поэтому эту сампрадаю начали называть Рудра сампрадая. И сегодня я вам расскажу историю про прачетов. Жил на земле царь в самом начале эпох, когда здесь еще мало кого было на земле. И у него было 10 сыновей. Их называли прачеты. И царь сказал им: «Пожалуйста, идите совершайте аскезы, и потом сделайте так, чтобы у вас было потомство». И они отправились, они ушли из дома и отправились путешествие, чтобы найти себе хорошее место и там заняться медитацией, заняться аскезами, для того, чтобы в конце концов произвести на свет многочисленное потомство. И идя так, они повстречали Господа Шиву. Интересный такой момент, что на самом деле увидеть Господа Шиву не так-то просто. Великие мудрецы тысячи лет медитируют для того, чтобы его просто увидеть. И то не всегда он перед ними появляется. И на самом деле Шиве ничего не нужно в этом мире. Ему совершенно здесь нечего делать, ему здесь неинтересно. Но он здесь появляется, сам лично появляется на благо всех живых существ, помогает им. И в данном случае его сопровождают богини Кали и богиня Дурга. Кали – это кровожадная, а Дурга – ужаснейшая. Это две его энергии, которые могут делать страшные вещи. Им тоже поклоняются в Индии, как матерям. И как это произошло? В своих странствиях прачеты пришли к прекрасному озеру, которое казалось бескрайним, как океан. Невозмутимая гладь этого озера напоминала ум великой души, а живые существа, обитающие в его водах, выглядели счастливыми и умиротворенными. Сыновья царя были изумлены, услышав бой барабанов, гром литавр и другие радующие слух мелодичные звуки, издаваемые музыкальными инструментами. Прочетам выпала огромная удача. Они увидели Господа Шиву, главного из богов, который вышел из воды вместе со своей свитой. Его тело сияло, как расплавленное золото. Горло было синеватого оттенка. А три его глаза милостиво взирали на тех, кто ему поклоняется. Господа Шиву сопровождали прославляющие его певцы и музыканты. Увидев Господа Шиву, изумленные Прачеты тут же выразили ему почтение, пав к лотосным стопам. И Шива, увидев, что эти Прачеты пали перед его стопами, был очень сильно удовлетворен. И поэтому он произнес удивительные молитвы, которые благотворны для всех живых существ. Это описано в Бхагавата Пуране, и эти молитвы называют Шива-гита. Как есть Бхагават-гита, также существует еще Шива-гита. Это песнь Шивы, эти молитвы, которые он вознес Богу. Он вознес такие молитвы. «Слава тебе, о Верховный Господь! Ты самая возвышенная личность во всех трех мирах. Ты всегда благоволишь к тем, кто осознал свою духовную природу. Поэтому я прошу, чтобы ты стал источником счастья и для меня. Тебе поклоняются, следуя твоим всесовершенным наставлениям. Ты сверхдуша, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, верховным живым существом. О мой Господь, ты обеспечиваешь всем необходимым обитателей всех миров. Ты повелитель луны и владыка трех вет. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, ибо ты – изначальный источник, в котором черпает удовлетворение все живые существа. Красотой своего облика Господь напоминает темную тучу в сезон дождей, и все члены его тела сверкают, как струи дождя. Воистину, Господь – средоточие всей красоты. У Господа четыре руки и безупречно прекрасное лицо с глазами, подобными лепесткам лотоса, прекрасным точеным носом, пленяющим ум улыбкой, красивым лбом и столь же прекрасными ушами, увешанными украшениями. Открытая и необыкновенно милостливая улыбка Господа, так же, как его взгляды, когда он краем глаза смотрит на своих преданных, делают Господа неповторимо прекрасным. У него черные вьющиеся волосы, а его одежды, развивающиеся на ветру, подобны шафрановой пыльце, летящей из цветков лотоса. Сверкающие серьги Господа, его блестящий шлем, браслеты, гирлянды на его шее, колокольчики на ногах, пояс, которым перехвачена его талия, и другие украшения на его теле, в сочетании с раковиной, диском, палицей и лотосом, только оттеняют красоту драгоценного камня Каустуба, который украшает его грудь. Дорогой Господь, те, кто стремится очиститься от материальной скверны, должны постоянно медитировать на Твои лотосные стопы, которые я только что описал. Каждый, кто серьезно относится к выполнению предписанных обязанностей и хочет обрести бесстрашие, должен вступить на путь служения Тебе. Одним движением бровей время может мгновенно уничтожить всю Вселенную, но даже грозное время не властно над Твоими слугами, которые нашли прибежище под сенью Твоих лотосных стоп». Вот такие молитвы сам Господь Шива он вознес изначальному Богу. И в данном смысле одни из последних его молитв было то, что время, оно уничтожает все в этой Вселенной. Время находится превыше всего. И что такое время? Время – это та энергия, которая властвует над всей Махаттатвой. Махаттатва, мы с вами уже прошли, то, что это является совокупной материальной энергией. Все, что мы знаем, и все, что есть даже за гранью нашей Вселенной, это все совокупная материальная энергия. Из-за совокупной материальной энергии находятся духовные пространства, духовные миры. И время, оно контролирует Махаттатву. И говорится во многих местах то, что время – Господь приходит в этот мир как время, и Он уничтожает все вокруг, Он уничтожает все живые существа, уничтожает цивилизации. Все подвластно времени. Даже три гуны материальной природы, гуны страсти, гуны невежества и гуны благости, они подвластны также времени. И в современное время люди пытаются превзойти время. Они пытаются создать такие таблетки, создать эликсир бессмертия, чтобы превзойти время. Но как мы уже поняли из этой молитвы Господа Шивы, то, что время, оно властвует над всем. Оно властвует над пятью материальными элементами – землей, водой, огнем, воздухом, над гунами материальной природы, страстью, невежеством и благостью. Оно властвует над всем. И как же простые люди, ученые, они могут превзойти время? Это практически невозможно. Попробуйте сделать это. Это возможно сделать, но сначала нужно подняться на гуну благости. До какой-то степени время, оно как бы смажется. До какой-то степени мы не будем ощущать вот это разрушающее влияние времени на нас. Но это не означает, что человек победил время. В благости человек будет ощущать больше счастья, он не будет стареть, он не будет болеть. С одной стороны, кажется, что время побеждено, но все равно даже человек, находящийся в благости, ему придется в конце концов склониться перед этой энергией времени или энергией Бога. Поэтому и говорит, что Господь, Он убивает всех. Он всех убивает. Все потом, в конце концов, кланяются перед Ним в момент смерти. Мы умираем, и мы падаем, или ложимся в поклоне перед временем. И все великие мудрецы, они все уходят в прошлое. Цивилизации великие, все это уходит в прошлое. Но несмотря на это, мы пытаемся превзойти время. И время можно превзойти. Каким образом можно время превзойти? Над кем не властно время? Над Богом, правильно? Это Его энергия. Он является породителем времени. И, как говорят веды, то, что обычное живое существо, то есть мы с вами можем превзойти даже время. Если мы начинаем думать о Боге, тогда мы поднимаемся выше гуны благости. Это уже не благость, это уже трансцендентный уровень или духовный уровень. И поднимаясь на этот уровень, на человека уже не оказывает влияние время. И дальше Господь Шива говорит, что если человек, он начинает поклоняться изначальному Богу, то тогда время, оно на него никак не может воздействовать. И тогда он ощущает вот это состояние блаженства и вечности в своей душе. Даже если материальное тело, оно у него умирает, сам он сразу переселяется в духовный мир. И дальше Шива говорит: «Дорогой Господь, Ты единственная верховная личность, причина всех причин. До сотворения этого мира Твоя материальная энергия, находящаяся в дремлющем состоянии, находится в дремлющем состоянии. Когда же эта энергия приводится в движение, начинают действовать три гуны – благость, страсть и невежество, в результате чего возникает совокупная материальная энергия, состоящая из эго, эфира, воздуха, огня, воды, земли, а также полубогов и святых мудрецов. Так возникает материальный мир. Дорогой Господь, никто не может непосредственно убедиться в том, что Ты обладаешь абсолютной властью. Однако об этом можно догадаться, наблюдая за тем, что происходит в этом мире. Нетрудно увидеть, что со временем здесь всему приходит конец. Велико могущество времени, и один материальный объект становится причиной гибели другого материального объекта, подобно тому, как одно животное пожирает другое. Время развеивает в прах все, подобно тому, как ветер разгоняет плывущие по небу облака. И, как мы можем заметить, если просто включить свой разум и оглядеться по сторонам, что мы увидим? Мы увидим различные проявления энергии Бога. И даже если мы не знаем ничего о Боге, просто наблюдая за этим миром, можно понять, что за всем этим кто-то стоит. Представляете, приходит зима вовремя, да? Потом идет весна, потом идет зима, лето и так далее. Интересно, льют дожди, зимой идет снег. Кто-то все это так продумал интересным образом. Одни живые существа сменяют другие живые существа. Цивилизации сменяют другие цивилизации. Звезды падают с неба, ураганы происходят. Что-то здесь творится, мы как будто находимся под властью какой-то. Если с помощью разума подойти к этим вопросам, то можно убедиться, что да, что в этом мире есть что-то, что нас контролирует, что контролирует весь этот земной шар. Просто понаблюдайте внимательно, за погодой понаблюдайте, понаблюдайте за небом, и вы поймете, да, что есть кто-то или что-то, которое управляет всем этим мирозданием. И дальше Шива говорит, что «Дорогой Господь, никто не может непосредственно убедиться в том, что Ты обладаешь абсолютной властью, однако об этом можно догадаться, наблюдая за тем, что происходит в этом мире. Нетрудно увидеть, что со временем здесь всему приходит конец. Велико могущество времени, и один материальный объект становится причиной гибели другого материального объекта. О мой Господь, все живые существа в материальном мире, как безумные, без конца строят всевозможные планы и постоянно охвачены жадной деятельностью. Виной тому их необузданная жадность. Живые существа постоянно жаждут материальных наслаждений, но от Твоего зоркого глаза ничто не может укрыться. И в назначенный срок ты пожираешь их, подобно змее, которая хватает мышь и мгновенно проглатывает ее». То есть мы совершаем какие-то действия здесь, и в конце концов мы становимся рабами. Мы становимся рабами нашей деятельности, потому что деятельность несет в себе определенную карму или определенную судьбу. Поэтому, совершая какие-то действия, мы становимся рабами. И в данном случае время, оно пожирает нас в момент смерти, мы умираем, и это все исходит также от Бога. И каким образом Бог, Он наблюдает за всеми нами? Говорится, что параматма, или душа в сердце, или Бог в сердце, Он имеет два главных качества. Это Он наблюдает из сердца и дозволяет. Наблюдает и дозволяет. Он наблюдает то, что мы делаем в этом мире, и дозволяет. Или то, или это. То есть, в принципе, мы сами даже в этом мире ничего не можем сделать. Мы хотим сначала. И потом Он говорит: да ради Бога, пожалуйста. Но будут проблемы. И Господь Шива повторил эти молитвы, эти стотры, и прочеты, они поблагодарили Шиву и отправились к океану, к прекрасному океану, чтобы предаться аскезам. И Шива им посоветовал: вы должны медитировать на эти наставления, которые я только что, на эти молитвы, которые я только что произнес. И так, медитируя на них, вы очиститесь и достигнете всех своих желаний. И прочеты, они вошли в воды океана и закрепились на дне океана. И там они стали совершать медитацию свою или совершать аскезы. Они получили благословение Шивы и поэтому могли находиться на дне океана. Можете себе представить? И знаете, сколько они там находились? 10 000 лет. И они там совершали вот эти аскезы, медитировали на это наставление Господа Шивы. Это было в самом начале эпох. Нам трудно себе представить, что столько можно прожить. Но, как говорится, в Сати-югу люди жили 100 000 лет. В Двапуру там уже 10 000 лет. В Трета-югу они жили 1000 лет. И в нашу Кали-югу живут 100 лет. Там Ной прожил 980 лет, где-то так, да, помните? И в данном случае такая продолжительность жизни, она достаточно возможна. И они находились на дне океана, они могли не дышать, они дышали больше праной, энергией, такой тонкой жизненной силой, которая находится и также в океанах, в воздухе, в камнях. Эта сила, она находится там. Они повторяли эти наставления, они повторяли эти молитвы, и в течение 10 000 лет совершали эти аскезы. Таково было могущество людей прошлого. Безусловно, что они все покрылись тиной, но ногти их не выросли. Знаете, как у нас в сказках есть водяной или леший? Да, похоже? Вот так и у них. Волосы длинные, вот такой йог вылезает. Но если он вылезет такой, то у него будет рост около 10 метров. Раньше люди высокие были. 5 метров. Говорится, что 5 000 лет назад этот великий воин Бхимасена, если кто-то читал Махабхарату или эпос о сказании, индийском сказании, Махабхарата, Маха значит великая, Бхарата Индия. Это слово Махабхарата переводится как Великая Индия. И там существует сказание, и там говорится, что Бхимасена, этот великий воин, у которого было 10 000, у которого была сила равна 10 000 слонам, у него рост был около 5 метров. Такой высокий человек. И в конце концов, они этими молитвами прочеты, они смогли удовлетворить Бога, изначальную личность, повторяя вот эти стотры или вот эти молитвы. И Господь предстал перед ними, они его увидели. Он был ими удовлетворен и сказал: «Я готов исполнить любые ваши желания. Так что просите все, что вы хотите». И прочеты вознесли молитвы. Сейчас я вам их прочту. Они сказали: «Дорогой Господь, мы молим Тебя о том, чтобы все то время, которое нам, оскверненным Твоей иллюзорной энергией, придется находиться в материальном мире, меняя тела и скитаясь по разным планетам Вселенной, мы могли общаться с теми, кто слушает и пересказывает повествования о Твоих играх. Мы просим, чтобы Ты благословил нас на это, и чтобы Твое благословение осталось с нами жизнь за жизнью, в каких бы телах и каких бы планетах мы ни оказались. Дорогой Господь, благодаря мимолетной встрече с Господом Шивой, Твоим близким и очень дорогим другом, нам выпало счастье видеть Тебя. Ты самый искусный целитель, способный избавить живые существа от неизлечимой болезни материального существования. Мы считаем величайшим даром судьбы, предоставленную нам возможность найти прибежище в сене твоих лотосных стоп». Вот такие молитвы вознесли прочеты 10 сыновей великого царя. И Господь сказал, что пусть исполнятся все ваши желания, которые только вы захотите. И исчез. И прочеты они вышли из воды через 10 тысяч лет. Первый раз взглянули на землю. И что же они увидели? Они увидели, что вся земля, она поросла очень густо различными деревьями, джунглями, что невозможно было пройти и совершать какое-то, и совершать различные виды там орошения земли, использования в сельскохозяйственных структурах. Они не могли увидеть. И гнев, у них вырвался гнев. Несмотря на то, что они достигли такого высокого положения, они разгневались. Как же так? Столько деревьев растут. И они стали испепелять эти деревья с помощью огня и воздуха. С помощью огня, который исходил из их ртов, они уничтожали деревья. А ветер, он распространял этот огонь по всем направлениям. И таким образом они сжигали эти деревья, чтобы очистить землю от чрезмерного количества вот этих джунглей. И они, конечно же, перестарались чуть-чуть. И поэтому сам Брама, он спустился, сам Творец спустился на землю и сказал: «Достаточно испепелять деревья, успокойтесь, все под контролем». И по совету Брамы прочеты женились на Мариши. Это дочка небесной куртизанки. Они на ней женились. И таким образом, в конце концов, у Мариши появился ребенок, мальчик. Этот мальчик в прошлой жизни был Дакшей. Помните, мы с вами историю рассказывали про жертвоприношение Дакши? Когда Дакша оскорбил Господу Шиву и получил голову козла. И сейчас он опять снова родился. Из-за того, что он оскорбил Господа Шиву, в следующей жизни он родился уже на земле, в обусловленном теле таком. И этот Дакша, он родился, и впоследствии этот Дакша опять принялся за создание живых существ. И он создал на нашей земле с вами различные живые существа. И прожив много тысяч лет в семейной жизни, прожили дома, они через много вот этих тысяч лет они ушли из дома и отправились на море, где жил великий мудрец. Там они получили наставление от этого великого мудреца, и там они занялись мистической йогой. И говорит, что прочеты обрели способность управлять потоками жизненного воздуха, умом, речью и зрением. Так, занимаясь пранаямой, они полностью освободились от материальных привязанностей и, держа корпус перпендикулярно к поверхности земли, сосредоточили свой ум на Верховном Боге. Когда прочеты занимались пранаямой, перед ними появился великий мудрец Нарада, которому поклоняются и демоны, и полубоги. Прочеты сказали Нараде: «О учитель, мы должны признаться тебе в том, что поглощены семейными заботами, мы почти забыли об указаниях, которые получили от Господа Шивы и Господа Вишну. Дорогой Господь, ой, дорогой учитель, открой нам трансцендентные знания или божественные знания, чтобы, неся его как факел, мы смогли найти путь во мгле материальной жизни». Нарада сказал: «Мудрец, этот великий мудрец, рождение человека, его труды, прожитые им годы, его ум и речи поистине совершенны, если он появился на свет для того, чтобы с любовью и преданностью служить Богу, повелевающему всей вселенной. Какой смысл в суровых аскезах, слушании писаний, умении произносить речи и строить умозаключения в сильном разуме, крепком теле и развитых органах чувств, если человек не занимается преданным служением Богу? Тот, кто проявляет милосердие ко всем живым существам при всех обстоятельствах, остается удовлетворенным и не позволяет своим чувствам бесконтрольно наслаждаться, может очень быстро снискать благосклонность Верховной Личности Бога». И, пообщавшись с Нарадой, медитируя на его вот эти наставления, прочеты достигли обители Бога. Они оставили свои тела и вернулись в духовный мир. Вот такая интересная история про прошлые времена, в самом начале истории, когда еще ничего не было практически на нашей земле. И также и мы с вами можем достичь высочайшего совершенства, обрести покой, душевный покой и счастье, и переселиться в духовный мир. Здесь нам, как мы уже знаем, делать особо-то нечего. Мы можем, конечно, сейчас какое-то время здесь существовать, но, наблюдая за своей жизнью, мы можем понять, что хватит, что-то нам уже здесь делать-то нечего. И поэтому мы должны все усилия в данный момент положить на свое духовное развитие, которое мы уже давно оставили. И нашей с вами жизни нужно равно придерживаться материальному пути и равно придерживаться духовному пути. То есть мы должны посвящать себя материальной деятельности и также духовной деятельности. В противном случае у нас могут возникнуть различные проблемы. Так как мы находимся здесь, у нас есть обязанности, мы должны выполнять свой долг по отношению к материальному миру и также заниматься духовной практикой в своей жизни, чтобы в конце концов достичь умиротворения и спокойствия. Духовный путь, он выполняет все наши желания. В конце концов, выполняя предписанные обязанности перед Богом, человек, он в конце концов исполняет все свои материальные желания. Каким образом это происходит? Очень просто. Вы когда удовлетворяете Бога, то все ваши желания, даже которые еще не исполнились, они тоже удовлетворяются. Представляете, вот вы можете что-то желать, начинаете служить Богу, и это желание уже удовлетворяется, даже если еще оно не исполнилось у вас. И Господь Шива, Он приходит в этот мир в различных формах или в различных божествах. В данном случае Он приходит в этот мир как Шива-лингам или изваяние Бога. И Шива, Он является единственным, которого почитают как Нишкала или бесформенный. Это Шива-лингам, Он является бесформенным. Шива-лингам, Он похож на такой гладкий камень, которым в Индии поклоняются. Поэтому и многие ученые, они говорят, что в Индии поклоняются всем и всяк. Они поклоняются камням, поклоняются деревьям. Но в данном случае здесь в Писании говорится, в Шива Махапуране говорится, что Шива-лингам является самим Шивой. И он является Нишкала, то есть бесформенный, просто такой круглый. И поэтому его Шива Махапурана говорит, что он является браманом, то есть как бы несуществующим, безличным браманом или высшим браманом. И Господь Шива, Он также принимает форму сакала, то есть имеющий форму. Это различные Его формы. То есть вот как мы с вами проходили вот эту форму Шивы, то, что Он имеет белый цвет кожи, у Него прекрасная шея, такая синеватая. Помните, мы все вот эти атрибуты Шивы проходили? И так Он приходит как сакала. Сакала является мурти Шивы, то есть различная Его форма. Ее также еще называют сагуна, обладающая качествами или обладающая атрибутами. Вот эти атрибуты там, месяц, полумесяц такой, трезубец, это все атрибуты. И нишкала, то есть бесформенный, это шивалингам, это определенный камень, у которого нет атрибут, или ниргуна, нет никаких гун, нет атрибутов никаких. И в Индии существует поклонение и той формы Шивы. В основном в Индии поклоняются Шива-лингаму, вот это бесформенному, бесформенной форме Шивы. Они поклоняются 24 часа. 24 часа на Шива-лингам капает по капельке молоко сверху. Каждый раз в этот кувшин подливают еще молоко, чтобы еще капало. Поклоняются также водой Ганги. И Шива-лингам изначально появился тоже в древние времена, когда Брахман появился. Помните, мы с вами рассказывали на первой лекции появление Брахмы, сотворение Вселенной. И на самом деле Шива Махапурана рассказывает о том, что однажды, когда Брахма появился, он стал медитировать, и перед ним появился Вишну, если вы помните эту историю. И когда Вишну появился, Брахма, он сначала не поверил, что это сам Бог к нему пришел, и поэтому он стал говорить, тот такой, зачем пришел. И Вишну сказал, что я пришел, я тебя сотворил. Я пришел для того, чтобы дать тебе наставление. И Брахма, он так сначала не понял, он начал говорить, на самом деле я самым проявленный, что ты меня не породил, я сам появился. И у них на этой почве родилась такая ссора. И чтобы примирить их, между Брахмой и Вишну появился огонь, который был снизу и вверх. И они были удивлены, и чтобы понять, что это такое, Брахма, он принял форму лебедя и полетел наверх, чтобы посмотреть, где конец. А Вишну принял форму варахи или вепря, который погрузился в воды, чтобы посмотреть, откуда бьет этот столб огня. И так через какое-то время они вернулись и так и не поняли, откуда это все это произошло. Когда они были в растерянности, появился Шива и сказал, что не надо вам ссориться, Брахма, ты будешь заниматься сотворением этой вселенной, а ты, Вишну, будешь поддерживать эту вселенную. И этот огненный лингам, и вот этот столб огня, вот оттуда появился Шива-лингам. И в Индии существует очень много различных шивалингам. И, по-моему, 3 шивалингам являются самым проявленным. Я сейчас не помню, где, по-моему, в Кашмире существует самый проявленный шивалингам. Его еще называют джотирлингом или сияющий лингом. И также еще существует в самой южной точке Индии, которая называется Рамешваром, там, где Рама строил мост на Ланку, чтобы... Это описано в эпосе Рамаяна, индийском эпосе. И в этом месте, в Рамешварам, находится Джотирлингам, самым проявленным лингом, который поклонялся Рамачандра для того, чтобы победить этого демона, Равану. Это удивительное место, что войти в этот храм прекрасный, нужно очиститься полностью. А для этого нужно пройти через 50 святых рек в этом храме. Вы туда приходите и в одежде прямо идете, и вас омывают в 50 различных водоемах. Вот интересно такое. Туда, правда, не всех пускают. Если у вас слишком белое лицо, вас туда не пустят. Но если вы так или иначе похожи больше на них, в их одежде, то вас могут легко пустить. И там вы проходите эти 50 омовений. Это занимает около 2 часов. Там жарко, слава богу, не как у вас здесь холодно. И потом вы подходите, вы переодеваетесь. Там специально есть переодевалка, где вы переодеваетесь. И потом входите в самый центральный храмовый комплекс, где находится алтарь с шивалингом. И говорит, что этот шивалингом, он исполняет все даже материальные духовные желания. Вот такое интересное место. Какие у вас вопросы есть по этим историям? У Сай-Бабы я не был. Сай-Баба, он, конечно же, знаменит очень сильно на Западе. Ну и в Индии тоже знаменит. В основном благодаря своим западным последователям, вот этим чудесам, которые он делает. Но Сай-Баба не знаменит так сильно в Индии. Потому что в Индии люди, они особо-то не смотрят на то, что человек совершает своими руками. Там пепел создает, или там конфетку создает, или алмаз. В Индии существуют личности, которые общепризнаны в Индии. Их тоже очень много. Но известный в основном у нас здесь на Западе – это Сай-Баба. Из-за своих последователей, из-за своих книг. Он очень сильно известен. И мне не приходилось к нему ездить, а просто и незачем. А для чего? Чтобы увидеть конфетку на его руке. Мне это неинтересно. Даже если я увижу миллиарды, мне это тоже будет неинтересно. Потому что мы с вами уже выяснили, что эти миллиарды приносят только страдания. В основном это все рассчитано на таких простых людей, которых легко удивить фокусами всякими. Понимаете, они приезжают туда, обожествляют его и говорят: «Ты Бог». Ты такой могущественный. И он сам себя считает тоже Богом, о котором нигде в Писаниях не говорится, как ни странно. Вот что хорошо в ведической культуре, то, что о всех воплощениях Бога уже предсказано в Пуранах, уже говорится в Пуранах. И там ничего не говорится про Сай-Бабу, который придет на благо всего мира. Вот. Из-за того, что он так утверждает, что он сам Бог, он является оскорбителем Бога. И лучше к нему не ездить и не общаться с ним. Потому что у нас в России уже достаточно богов, Иисусов Христов, Аллахов, которые тоже утверждают, что пришли в этот мир, чтобы вас всех спасти. И при этом несут всякую околесицу. Поэтому, прежде чем понять, Бог это к вам пришел или нет, нужно изучить хорошо ведические писания. И уже с помощью вот этого разума, который дает веды, понять, является ли он Богом или нет. Конечно же, вот эти миллиарды, их можно использовать для духовного прогресса, но очень сложно. Практически единицы могут это сделать. Потому что как только появляются у вас миллиарды, и если вы еще не достигли совершенства в контроле чувств, даже если у вас малейшее есть желание наслаждаться для себя, то вы не сможете выдержать. Вы сразу начнете пытаться наслаждаться в этом мире. И в конце концов, такие люди, которые получают огромнейшее богатство, они уже не ощущают наслаждения в жизни. И в чем они начинают ощущать наслаждение? В смерти. Им нравится видеть, как кто-то умирает. Как только вы исполнили все свои материальные желания, как только вы разочаровались во всем, во всех наслаждениях, которые только здесь существуют, такой человек начинает искать еще больше наслаждения, и он уже начинает черпать из-за того, что чувства его деградируют полностью, да? Из-за того, что он и там, и сям понаслаждался, и там, и сям поездил, он разочаровывается в этом, и тогда он начинает искать себе новые наслаждения, и он их находит. Это в основном находит в смерти. Ему нравится видеть, как страдают животные, в конце концов, как страдают люди, он начинает их убивать, и в этом он ощущает наслаждение. На примере царей, возьмите примеров царей, у них богатство, женщины, И чем любимое их занятие – это охота. Они выезжают на охоту и начинают убивать животных. В какой-то момент они понимают, что животных уже неинтересно убивать, сидеть в засаде там постоянно. И они начинают охотиться уже на людей. Они кого-то выбирают, выпускают его в лес, и за ним начинается охота. Вот так человек деградирует, получая богатство. Что касается славы, то же самое. Что касается женщин, то же самое. Человек полностью разочаровывает, тем более еще и может получить всякие болезни. В наше время их очень много, от которых очень сильно люди страдают. Очень сильно. В Америке это просто повально. Но интересный момент то, что когда человек очень богат, следующий этап, он хочет быть самым прославленным. Поэтому, естественно, богатые люди, они совершают различные такие акции милосердия. Допустим, купил 1 000 000 шприцов для наркоманов, одноразовых. Вот такие есть акции различные. Его прославляют по всем газетам, какой хороший человек, теперь не будет распространяться ВИЧ-инфекция через шприц. И в основном богатство, оно их пресыщает, и они начинают уже желать славы. Но если такой человек все-таки немножко разумен, то он может использовать деньги на благо всем людям. Это в основном самое лучшее – это дать людям духовные знания. Не просто дать им хлеба. Это хорошо. Но если этот человек даст много хлеба, от этого сознание людей не поменяется. И они будут продолжать делать глупости еще больше благодаря его хлебу. Они поедят и начнут устраивать войны. Как только достаток появляется, сразу жадность проявляется. Больше, больше, хочу больше, больше, больше. И в конце концов, если человек все-таки может так сделать, то самое лучшее – дать людям духовные знания. Устроить духовные семинары, печатать духовные книги, устраивать какие-нибудь духовные праздники. То есть стараться все поменять. Постепенно это, конечно, можно сделать так, что человек развитие хороших качеств, прекрасные праздники, хорошие мероприятия, и постепенно давать людям духовные знания, с помощью которого они смогут подняться хотя бы на благость, и тогда мир, он очень сильно изменится. Не будет таких людей, которые будут вам грубить, убивать на улице вас, грабить и так далее. Такие люди исчезнут постепенно. Да, средний человек, он, который средний достаток, у него больше шансов понять духовную науку. Больше шансов вообще. Чем больше человек исполняет свое материальное желание, тем больше он деградирует. Потому что чувства развращаются, и на его лице становится отпечаток грехов. Это можно видеть. Такие мир, крутые мира сего. Смотришь на них, и видно прям, как будто этот удар от копыты козла находится у них на лице. Это греховный отпечаток, что он настолько уже... И люди, они потакают своим прихотям, и подобны ослу, который стремится скушать морковку, но так и не может ее скушать. Так и люди, которые думают, что материальный прогресс, он даст им эту морковку, они заблуждаются. Материальный прогресс цивилизации, богатство, деньги, вот эти все, вот это просперити, вот это процветание, оно на самом деле вам не удовлетворит ваши все внутренние желания, то есть все духовные ваши желания, подобно вот этому ослу. И вся цивилизация, они подобны ослам, они так думают, что еще шаг и морковка будет. Но мы видим, что до сих пор не поймали они эту морковку, не съели. Вот, и сейчас я вам расскажу историю, как появился сын Шивы или Картикея. И как всегда, в прошлые времена полубоги и демоны сражались друг с другом, и как всегда они проиграли. Демоны проиграли, и царь демонов пошел к своей дочери, которую звали Майя. Она занималась колдовством, была такая мистическая женщина. И он сказал ей, что вот мы проиграли, сделай какое-нибудь колдовство или придумай что-нибудь, чтобы мы могли выиграть у полубогов, чтобы могли выиграть у суров или полубогов. И эта Майя сказала, нет проблем, я знаю, что нужно сделать. Надо сделать так, чтобы появились у нас дети от великого мудреца. И когда у нас появятся дети от великого мудреца, они будут очень могущественны. Так как мудрец, он занимается аскезами, у него есть вот это внутренний отжиз или внутренняя сила. И поэтому дети, которые появятся от него, от мудреца, они станут могущественными. И вот эта женщина, Майя, она пошла, она приняла форму прекрасной женщины, и она отправилась к великому мудрецу Кашьяпе Муни и окутала его своей магией. окутала своей вот этой колдовством. Она вышла за него замуж в этом лесу. И у них появилось трое сыновей, трое великих мальчиков, которые были наделены великой силой, вот этих аскез этого отца. И в какой-то момент, когда они подросли, то Кашьяпа Муни, этот мудрец, он сказал, что вы уже подросли, поэтому совершайте аскезы, думайте о Боге и заботьтесь о своей матери. А я пошел дальше совершать свои аскезы. И Кашьяпа Муни удалился. И как только Кашьяпа Муни удалился, то вот эта женщина Майя созвала своих сыновей и сказала, теперь отныне вы, дала уже другие наставления свои. Она сказала, вы предназначены для того, чтобы править всей Вселенной. Это ваш стезя, которую вы должны... Поэтому отправляйтесь на гору и совершайте великие аскезы, чтобы удовлетворить Шиву. Они отправились туда, на эту гору, и Шива не появлялся долгое время. И когда главный сын, которого звали Шурападман, бросился в огонь, то Шива спас его, прежде чем тот упал в костер. Такие аскезы тоже совершал демон. И Шурападман попросил Шиву, чтобы он сделал его бессмертным. Такое дал ему благословение. И Шива сказал, что на самом деле я не могу дать тебе такое благословение, так как я не в силах это сделать. Поэтому Шурападман попросил такие благословения, чтобы его никто не мог победить в этом мире. И Шива дал ему такие благословения, и дал такие благословения его братьям, вот этим трем сыновьям от Кашьяпа Муни, он дал благословение, что они станут самыми сильными во Вселенной, что никто не может их победить. И он сказал, вас никто не может победить, кроме меня самого. Вот так он сказал. И они, эти трое братьев, они отправились, и они завоевали всю Вселенную. Никто не мог им противостоять по благословению Шивы. Они завоевали Вселенную, и они пленили полубогов, и некоторые полубоги, они остались, они сбежали. И те, кто остались, они пошли к Шиве на Кайлаш и сказали, вот ты дал благословение этим демонам, поэтому ты сейчас должен сделать так, чтобы в конце концов все восстановилось как прежде. И Шива сказал, нет проблем, что через несколько лет они потеряют свое положение, и вы обратно станете властвовать над Вселенной. И Шива, он принял форму шестиликого существа. У него было шесть голов, и в каждой голове у него горела такая звезда. И Шива отдал эти шесть звезд полубогу огня и полубогу воздуха и сказал, что вы должны отнести их к реке Ганги и положить в реки, в потоке Ганги, что они и сделали. И как только они положили эти шесть звезд в Гангу, то появились шесть лотосов. Из них появились шесть лотосов. И в каждом лотосе сидело маленькое дитя. Шесть детей таким образом появились. И когда они появились, Парвати, это жена Господа Шивы, увидев их, она воскликнула, «О, великие сыновья Шивы, дети мои!» И тут же эти шесть маленьких детей, они сплелись вместе, и появилось интересное существо. Шесть голов, одно тело, шесть голов и 12 рук. Такое живое существо появилось. Если вы помните, мы с вами на каком-то из занятий проходили про Рудракшу, там шестиликая Рудракша была. Она как раз олицетворяет Картикею. У Картикея есть такая форма шестиликая. И Картикея, он является очень могущественным, он является полководцем полубогов. Поэтому, нося эту Рудракшу, шестиликую, человек, он не будет знать поражения. И этого живого существа стали звать Картикея. И также второе его имя, его зовут Сканда, так как он является сыном Парвати. И Парвати, она подумала, как же теперь я смогу ласкать своего сына. Сразу шесть голов у него. И как только она об этом подумала, то Картикея сразу принял форму обычного живого существа. И боги увидели это, они были удовлетворены, что этот сын в конце концов убьет этих троих великих демонов, и отправились к себе. И Картикея, он подрастал, и когда он более-менее подрос, то сам Шива наделил его божественным оружием, мистическим оружием, и отправил его, чтобы он отвоевал эту вселенную у демонов. И первый, кто вступил в сражение с Картикеей, был самый младший сын. Его звали Тарака. И когда они встретились, то Картикей попросил не использовать оружие и отдать царство полубогам обратно. На что этот Тарака, он ответил, что за глупость ты говоришь, сейчас я тебя убью. Началось сражение, и Картикее пришлось его убить. После этого войско Картикея, оно отправилось и подступило к поступу. Они подступили к царству демонов, и Картикея отправил посланника в царство демонам, чтобы тот сказал: давайте перемирие, идите обратно на свои планеты, оставьте полубогам ихнюю землю. И этот посланник, он принял форму мухи, чтобы быть незамеченным. И он пробрался в само царство. Он облетел все царство, узнал всю атмосферу, всю обстановку, военную мощь. И после этого он пришел в тронный зал и принял обратно свою форму. И они стали беседовать с самым главным братом, которого звали Шурападман. И Шурападман посмеялся и хотел пленить этого посланника, на что посланник просто взял и исчез. Вот такой был великий Ган, или последователь Господа Шивы. После этого началось великое сражение. И когда второй брат, которого звали Симхамукха, он вступил в ряды воинов, демонов, то он посеял панику среди воинов Картикея. Настолько он был могущественен. И мало того, говорится, что он окружил все войско Картикея волшебным бичом и стянул его. Все войско взял и стянул волшебным бичом, который невозможно было увидеть. Их просто так стянуло всех. И Картикей, он своим волшебным оружием, он рассек этот бич и освободил свое войско. В конце концов, Картикея сказал Симхамукхе, он сказал, что ты достиг власти, пожалуйста, не используй ее во вред. Но Симхамукха, он не послушался Картикею, и поэтому Картикею пришлось убить молнией Симхамукху. И когда Симхамукха уже был готов оставить свое тело, он взмолился Картикее и попросил у него пощады. И Картикея, он пощадил его, и он сделал его верховым животным, кали. Это лев. Симха значит лев, а Мукха значит глава льва. Этого демона так и звали, что у него такая голова была похожа на льва, такой мощный демон. И поэтому Картикея сделал его верховым животным богини Кали или львом. Кали, она путешествует на льве в ведической традиции. И на следующий день сам Шурападман, он сам вышел сражаться. Главный вот этот брат, самый старший, он вышел сражаться. И когда он начал сражаться с Картикеей, то этот великий демон понял, что это не обычный мальчик. Он настоящий воин, что он очень героический, и его так просто не победить. И тогда он прибег к колдовству. Он в мгновение ока оживил всех мертвых, и мертвецы встали и стали сражаться с Картикеей. И Картикея, он стал сражаться с этими мертвецами, а Шурападман, он вскочил на свою колесницу и взлетел на небо, и сверху он стал посылать стрелы, стал сражаться с Картикеей. И так Картикея разбил этих всех мертвецов, и своей стрелой он поразил эту колесницу, этого великого демона. И колесница этого демона, она упала на землю, а сам Шурападман в этот момент, он принял форму грифа и напал на Картикею. Таким образом, у них вот это сражение, оно происходило очень долгое время. В конце концов, Картикея смог саблей поранить этого демона. Демон, он упал практически замертво, и он тоже взмолился о пощаде. Он понял, что сейчас его убьют. И Картикея сказал: «Хорошо». И Картикея сделал его своим, он сделал его своим кораблем, верховым животным, павлином. И поэтому Картикея, он путешествует на павлине. Это именно вот эта история связана с павлином. Таким образом, Картикея, сын Шивы, он стал военачальником полубогов, всех полубогов вместе взятых. Это был первый сын Шивы, а второй сын Шивы, это был Ганеш. Его еще звали, когда он родился, его звали Ламбудар или Толстобрюхий. Все наверняка видели Ганеша. Его звали Ламбудар с детства. И появился он таким образом, что однажды Парвати в своих покоях совершала различные омовения, улучшала свой туалет и попросила быка Нанди или возничего Шивы, чтобы он постоял на входе и никого не пускал. И когда Шива пришел, чтобы зайти в покое, то этот бык Нанди, он, соответственно, пропустил Шиву, потому что это супруг Парвати, супруг богини Парвати. Он пропустил, и когда Шива застал врасплох богиню Парвати, она очень сильно застеснялась и была, ну, как бы немножко шокирована так. И она рассказала своим подругам о своей печали, что вот как-то странно, у Шивы столько слуг, а у меня никого нет, кто бы лично исполнял лично мои приказания. И подружки, они посоветовали ей создать собственного сына, который будет слушать только ее и больше никого. И Парвати, она обмазала свое тело шафраном и глиной, ну, различными маслами и глиной, и помассировала свое тело, эта богиня. И после этого она слепила такого мальчика и вдохнула жизнь в него. И так появился Ламбудар, толстобрюхий. Он был такой неуклюжий, толстенький. И как только он появился, он сказал: «Скажи, пожалуйста, что мне теперь делать? Я готов исполнить любой твой приказ». И богиня Парвати сказала ему: «Иди к дверям моих покоев и сторожи, и никого не пускай, пока я не скажу, можно пускать или нет». И она вручила ему палицу, и этот маленький мальчик, толстенький такой, он встал на дверях и никого не пускал. И что удивительно, Шива опять пришел к покоям Парвати, и этот маленький мальчик, он его не пустил. И мало того, он его еще ударил своей палицей, Господа Шиву. Шива разозлился, и он отдал приказ своим слугам, всяким духам, всяким демонам. Он сказал: «Возьмите и арестуйте его». И сам удалился к себе в покое. И слуги Шивы пытались арестовать, но ничего им не удалось сделать. Он был слишком отчаянный, Ламбудар. Он мог сражаться, у него была палица, поэтому они не могли ничего с ним сделать. И Парвати, она услышала этот спор между Ламбадаром и слугами Шивы, она вышла и подтвердила Ламбадару и сказала, что на самом деле правильно ты все сделал, поэтому никого не пускай. И утвердившись в своей решительности, Ламбадар прогнал слуг. Слуги, они побежали к Шиве. И Шива, узнав об этом, сказал: «Какие же вы глупцы! Вы такие могущества, не могли какого-то мальчика победить. Поэтому идите и теперь его убейте. Просто возьмите и убейте». И огромнейшее войско Шивы или последователи Шивы, они с радостными криками побежали. Огромное войско. И они одни напали на этого маленького мальчика, у которых была огромнейшая сила от самой богини Парвати. И этот Ламбадар, он победил всех. И когда вот это сражение происходило, то полубоги сверху, они услышали, что какое-то сражение идет. И сам Брахма спустился, сам Вишну спустился, и все они подошли к Шиве и сказали, что творится. И когда Шива им все рассказал, они решили также пригласить свое войско. И поэтому войско Шивы и войско полубогов, они отправились к Ламбадару, чтобы его уничтожить. Но вначале сам Брахма с великими мудрецами, они подошли к Ганеше или к Ламбадару, они подошли. И как только Брахма подошел для перемирия, то Ламбадар подбежал к нему и вырвал целый клок с бороды Брахмы. Это описано в Сканда Пуране. Брахма был просто в ужасе, и Брахма убежал. Они убежали к Шиве и сказали: ничего не выйдет. И после этого великое войско полубогов и великое войско последователей Шивы, они пришли к Ламбадару, чтобы его уничтожить. И когда они обступили Ганеша, то Парвати поняла, что сейчас ее сына убьют. И из нее она разгневалась. Из ее гнева вышло два луча. Один луч стал богиней Кали, которую зовут Кровавая, а другой луч стал богиней Дурги, Ужасающая. Эти две богини, они появились рядом с Ганешей, рядом с Ламбадаром, и стали на его защиту. И все оружие, которое летело в сторону Ламбадара, в сторону Ганеши, проглатывала богиня Кали. Она открыла свою пасть и все оружие проглатывала. А богиня Дурги, она приняла форму молнии, и она летала, уничтожая все оружие этих нападающих. Таким образом они сражались. И таким образом полубоги и ганы, последователи Шивы, они проиграли и обратно побежали к Шиве. И тогда уже сам Шива, он решил уничтожить этого Ламбадара. Он появился, могущественный Шива, вместе с Вишну. Они появились, и они начали сражение. И пока Вишну сражался с Ганешей, Сламбадаром, то Шива он подошел сзади и своим трезубцем снес голову Ганеши. Это описано в Сканда Пуране. И когда Шива снес трезубцем голову Ганеши, он подумал: какой же я дурак, зачем я снес голову моего сына? На самом деле это мой сын. Это сын моей жены. Значит, и это мой сам Шив. То есть гнев прошел, когда убили Ламбадара, и он начал сожалеть. И представляете, когда богиня Кали, она узнала, что ее сына уничтожили нечестным способом. Все полубоги, все последователи Шивы, они нападали. Она была в ярости. Она настолько разгневалась, что из нее вышли сотни и тысячи богинь уничтожения, богинь Кали. И они начали летать в округе и все уничтожать. Представляете, так страшно стало. Страшнейшие богини, они стали все подряд уничтожать, крушить. И они по приказу Кали чуть ли не уничтожили весь мир. И тогда Брама вместе с Вишну, они стали успокаивать Парвати. Они сказали: «О великая богиня, мы молим о твоем прощении. Жалься над нами, мы выполним все, что ты прикажешь, прости нас». И Парвати сказал: «Я вас прощу, но я требую, чтобы жизнь была возвращена моему сыну и чтобы ему был присвоен достойный ранг среди вас». И тогда они обратились, Брама обратился с Вишну к Шиве, и Шива им сказал: «Идите в направлении севера, первому живому существу, которое встретится на вашем пути, отрубите голову и приставьте ее к туловищу мальчика, который оживет». Они немедленно отправились в путь и встретили слона. Вишну бросил свой диск и перерезал ему шею. Брама приставил голову животного к телу сына Парвати, который открыл глаза и встал ко всеобщей радости. Таким образом появился Ганеш. Это живое существо, у которого голова похожа на слона. И положение, которое дали Ганешу, его стали звать Ганешей. Или слово «Гана» значит «последователь Шивы». Слово «Гана» – «последователь Шивы». А «Иша» – «Гана Иша» или «Ганеша» вместе на санскрите читаются. «Иша» значит «господин». И Ганеш, он стал господином всех слуг Шивы, предводителем. Такое положение он занял в этой вселенной. И также Господь Шива дал благословение этому Ганеше. Он сказал, что теперь тебя отныне будут звать Винаяка, тот, который разрушает все препятствия. Все препятствия Ганеш он разрушает. Поэтому традиционно в Индии поклоняются Ганеше, чтобы он разрушил препятствия на пути к ихним желаниям. И версий рождения Ганеша очень много. Вот, допустим, в Варахапуране говорится, что боги обратились к Шиве с просьбой создать бога, который препятствовал бы совершению злых деяний. И Ганеша возник из сияния величия Шивы. Это в Варахапуране об этом говорится. То есть в разных Пуранах немножко по-разному говорится. И все эти версии, они были в различные калпы или в различные времена сотворения мира. Или, допустим, в Брихат-дхарме Пуране говорится, что во второй книге, что после появления на свет Сканды или Картикеи Шива отказывался предаваться любовным ласкам ради появления потомства. Но Парвати страстно желала сына. Разгневанный Шива свернул полу одеяния богини и подал ей в руки: «Вот тебе сын». И Парвати сказал: «Как может этот кусок ткани заменить мне сына?» – возразила она. Но когда она говорила, то случайно прижала сверток к своей груди. Как только сверток коснулся груди богини, он ожил, и Парвати велела жрецам совершить обряды, полагающиеся при рождении сына. Это еще одна из версий рождения Ганеши. И также существует очень много версий появлений головы Ганеши. Каким образом голова слона появилась на его теле. Есть такая книга «Величие Сатурна». Там автор этой книги, он описывает историю, что на праздник был приглашен полубог Шани или Сатурн. И Шани, он испепелил из мести взглядом голову младенца. И Брама, он посоветовал Парвати приставить голову живого существа, которого первого встретят. Также есть такой вариант, что Ганеша потерял голову из-за проклятия Парвати, недовольный его появлением на свет. В Варахапуране есть такая Очень много различных вариантов на самом деле есть в Пуранах. И все они относятся к различным эпохам. В данном случае история, которую я вам рассказал, написана в Сканда Пуране. Это Сканда Пурана, это является одним из шиваистских Пуран. Например, у Вишну 6 Пуран, у Брамы 6 Пуран, и у Шивы тоже 6 Пуран. Это Сканда Пурана, это шиваистская Пурана. Там описано рождение Ганеши и рождение Картикеи. И 5000 лет назад великий мудрец Висадева, который является частичным воплощением Бога, не частичным, а полным воплощением Бога, он пришел в этот мир для того, чтобы разделить веды, разделить одну веду на 4 вед и составить Пураны. И после Пурана он написал Махабхарату. Махабхарату – это сказание о Индии, о древней Индии. И как ни странно, Ганеша попросил сам Брама, чтобы Ганеш он написал под диктовку. Висадеву он диктовал, а Ганеш он писал своим бивнем. И Ганеш он сказал такое условие, что как только ты остановишься, я на этом прекращу записывать. И поэтому Висадеву он изложил Махабхарату. Если кто знает, это очень много-много томов. И Ганеша это все записал. Поэтому Ганеша с тех пор зовут стенографистом полубогов, то есть тот, кто может очень быстро записывать. И в Брама-самхите, это песнь Брамы, где Брама, он говорит, что «Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, чьи лотосные стопы постоянно держат на своей бугристой слоновьей голове Ганеша, дабы обрести могущество, с помощью которого он устраняет все препятствия на пути прогресса трех миров». Это Брама говорит о Ганеше. То, что на самом деле Ганеша постоянно думает о Боге и за счет этого получает вот эту силу давать благословения. Все благословения, которые дает Ганеша, они исходят от Бога непосредственно. Об этом подтверждает Брама, или в Брама-самхите он об этом говорит. Еще есть такая история, связанная с тем, что Ганеш утвердился в положении правителя всех ганов или правителей всех слуг Шивы. Как известно, Шива постоянно находится в медитации на Бога. И полубогов это не устраивало, так как им приходится часто сражаться с демонами, а Шива он им не помогал обычно, он сидел все время в медитации. И тогда они обратились к Шиве и сказали: «Пожалуйста, назначь кого-то из своих сыновей, или из Канды, или из Картикеи, или из Ганеша, кого-то главного заместителя тебя». И Шива сказал: «Надо выбрать кого-то из них, все они мои сыновья, все очень могущественны». И поэтому они решили устроить состязание, кто из них лучший. И они сказали: тот, кто быстрее всех облетит всю Вселенную, тот станет правителем всех ганов или Ганешей. И тогда, в определенный час, когда пришли все полубоги, все живые существа посмотреть на это состязание, Картикея, как мы знаем, он был на павлине, а Ганеш на маленькой мышке, на крысе такой. Это его вахан, то есть тот, кто его возит. И когда прозвучал свисток, то Картикея в мгновение ока улетел на своем павлине, чтобы быстрее всего облететь Вселенную. А Ганеш, он стоял спокойно и не торопился. И Вишну, он сказал ему: «Ты поторопись, иначе ты проиграешь». И тогда Ганеш, он подошел к Парвати и Шиве и обошел вокруг их и сказал: «Все, я выиграл». И Вишну сказал: «Как же ты мошенник, лентяй толстенький такой, почему ты не полетел?» Он говорит: «Вот я облетел Парвати и облетел Шиву, те, которые являются породителями всего материального мира. Зачем мне облетать весь этот временный иллюзорный мир, как это делает Картикея? Я лучше обойду вокруг изначального источника всего мира и таким образом обойду весь мир». И таким образом Ганеш он победил и стал Ганешем как раз. И Ганеш в Индии поклоняются, так как он легко может устранить все наши препятствия. Но лучше понимать его положение не как обычного живого существа, а как высшего, тот, кто служит и тот, кто думает постоянно о Боге. И всегда лучше поклоняться изначальному Богу. Об этом говорит Бхагавата Пурана, где она говорит: «Акамух сарва камува, мокша кама удары дих». Неважно человек, какие материальные желания он имеет, или он стремится к освобождению, он должен всегда поклоняться Богу, изначальному Богу. Тогда он сможет очень легко исполнить все свои материальные желания. Вот такая интересная история. Какие у вас будут вопросы? Почему такие возвышенные личности ссорятся между собой постоянно? Вот это можно двояко ответить. Можно ответить таким образом, что это определенная игра ихняя, Они играют определенную роль, чтобы привлечь наши умы. А другой момент – это то, что это все происходит по велению Бога. То есть Господь, Он специально покрывает энергии даже великих мира сего, своей иллюзорной энергией для того, чтобы они совершали то, что Он хочет. Поэтому иногда даже Шива гневается, Шива бегает за Махини Мурти по всей Вселенной. Так что много всего удивительного. У нас тоже есть иллюзорная энергия своя. Мы тоже иногда ей пользуемся для того, чтобы сбить себя с толку. Так, допустим, президент страны, он может с помощью своей иллюзорной энергии представить, что он машинка, на которой ездит его сын. Он сажает своего сына себе на плечи и возит его. И при этом он уже в этот момент не думает, что он президент, понимаете? Он думает, что я машинка какая-нибудь или что я там, слоник, на котором сидит мой сын. И можно сказать, ну как же президент и возит своего сына на своих плечах, да? Что за глупость? Также и там существуют вот такие, у каждого человека существует своя иллюзорная энергия, которую он может из себя выплеснуть и играть определенные роли. И в принципе мы всегда играем определенные роли. Одни играют прекрасную женщину, кортезец, другие играют сильного мужика, который что может по голове ударить. Каждый играет определенную роль. И некоторые настолько играют эти роли, что даже забывают, кто они на самом деле есть. Ну, допустим, когда я был в Тбилиси, там я познакомился с одним человеком, который всю жизнь играл в театре. В основном сумасшедшие роли. И когда с ним общаешься, понимаешь, что, похоже, и вправду сумасшедший человек. Мы входим в эти роли. Какие еще есть вопросы? Первый вопрос. Чистая земля Будды, сияние Брахмаджоти, райская или духовная планета? То есть это вопрос такой. Чистая земля Будды – это райская или духовная планета? Чистая земля Будды находится в духовном мире – это духовная планета. Не райская и не является Брахмаджоти. Там его последователи служат ему в духовном мире на его планете. Второй вопрос. Последователи Иисуса Христа, Аллаха, попадают на райскую или духовную планету? На этот вопрос можно ответить двояко. Если такой человек, который поклоняется Христу или Аллаху, не достиг совершенства до конца, конечного совершенства, то он попадает на райскую планету мудрецов, там, где он дальше проходит свое обучение. Если же он достигает совершенства, то он попадает на планету Аллаха или на планету Иисуса Христа, можно так сказать. Насчет планеты Иисуса Христа я не знаю, но насчет планеты Аллаха это есть такая планета в духовном мире. У каждого воплощения Бога есть своя планета, об этом говорят веды. Насчет Иисуса Христа, Он не является Богом, Он является великим святым или Сыном Бога. Хотя сейчас, в настоящее время, Его пытаются возвести в ранг Бога, хотя сам Он везде в Библии и везде Его последователи, они говорят, что Он говорил, что я являюсь Сыном Бога и явно не Богом. Поэтому я не знаю насчет Его планеты в духовном мире. Но, скорее всего, существуют определенные, когда человек не может достичь совершенства, поклоняясь Иисусу, то он попадает на какую-то планету, там он продолжает обучение, или он рождается здесь же, на планете, и здесь он становится мудрецом каким-нибудь, великим, великомучеником каким-нибудь. Можно заметить, что есть разные уровни людей. Если один человек совершает великий аскез, а другой говорит, я не могу такое, хотя тоже поклоняется Иисусу. И тот, кто совершает великие аскезы, и поклоняется Иисусу, можно сразу заметить, что, скорее всего, в прошлом он уже поклонялся Иисусу, просто не достиг совершенства. И сейчас он достигает его больше. Если он не достиг в этой жизни, он в следующей жизни продолжит, потом еще продолжит. Или он идет на планету мудрецов и там продолжает. Вот так можно ответить на этот вопрос. Каков механизм очистки санскар? Их очищают мантра или вибрация? Или духовное существо, к которому обращено мантра? Или каким-то иным способом? Наши самскары или наши впечатления в нашем сердце, они очищаются именно вибрацией, относящейся к имени Бога. Это вибрация, когда человек повторяет имя Бога. Повторяя имя Бога, человек очищается, так как имя Бога не отлично от самого Бога, и самскары, они уходят. Каким образом глубокое осознание очищает самскары? Когда человек осознал себя или хотя бы поднялся в гуну благости, то самскары, они меняются у него. То есть вот эти плохие самскары, плохие впечатления с прошлого жизни, они заменяются на хорошие самскары, потому что у него есть вот это осознание, глубокое осознание. Как правильно приносить приносить огненную жертву. Это целый процесс, описанный в Ведах. Главное, это когда разжигается огонь, то приглашается Бога, чтобы Господь пришел в этот огонь, и таким образом, как языку Бога, в этот огонь кладут топленое масло, зерно, таким образом идет поклонение, таким образом правильно совершать огненное жертвоприношение. Как ставить свечку в храме, чтобы она не была лишь пожертвованием храму, а была огненной жертвой, поминанием живых и мертвых? Надо обратиться в церковь и спросить у них, как правильно ставить свечку. И лучше в нескольких храмах это спросить, чтобы убедиться и получить сразу несколько версий и узнать точно. Лучше всегда подносить Богу во имя всех живых существ. Вот так. Эту свечку лучше для Бога, Богу предлагать, и чтобы сияние этой свечки, чтобы тепло этой свечки распространилось в души всех живых существ. Так лучше все делать. Какие еще у нас есть вопросы? Займемся медитацией, да? Ну хорошо, мы с вами займемся медитацией. Сегодня мы постараемся выйти с вами за рамки своего тела, и таким образом можно забыть про наркотики, можно забыть про сигареты, просто научиться. Мы на самом деле в подсознании хотим выйти за рамки нашего тела, мы хотим это сделать. Это все происходит из-за того, что мы на самом деле находимся в таком безграничном состоянии, в безграничном сознании. Но попадая в тело, мы ограничиваемся телом, и поэтому все время мы хотим выйти за рамки этого тела. И поэтому сейчас мы с вами постараемся выйти за рамки своего тела и расширить наше сознание. Давайте сядем поудобнее, постараемся как можно сильнее расслабиться. Можно закрыть глаза, дышите глубоко, расслабленно. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Теперь почувствуйте себя как того, кто находится внутри своего тела. Сейчас мы находимся с вами внутри нашего тела. Постарайтесь ощутить все свое тело. Ноги, руки, сердце. Сосредоточьтесь на всем теле. Это тело является механизмом, который нас окутывает. Оно принадлежит нам только временно, на какой-то период времени. Потом, в конце концов, нам придется его оставить и получить другое тело. Постарайтесь понять этот момент. Когда мы поняли этот момент, у нас появляется желание как-то оставить это тело или выйти за рамки понимания этого тела. И поэтому сейчас мы с вами, будучи в этом теле, мы поднимаемся к голове, сосредоточившись на своей голове и соберите себя всего в голове. У вас появляется желание на время оставить эту оболочку тела и отправиться в путешествие высоты. Дышите глубже, постарайтесь расслабиться. И теперь мы с вами успешно выходим с макушки головы и поднимаемся на 10 метров выше нашего тела. И теперь мы смотрим с высоты 10 метров на свое тело. Представьте себе, что вы смотрите на свое тело с высоты. У нас появляется с вами желание посмотреть, что находится далеко-далеко за пределами нашей планеты. И поэтому мы поднимаемся все выше и выше. И мы видим этот город Ригу с высоты полета самолета. Мы поднимаемся все выше и выше, и мы, очевидно, видим границы нашей страны. Мы удаляемся все дальше и дальше, и уже видим наш весь земной шар, который постепенно-постепенно удаляется от нас и превращается в маленький шарик. В конце концов, он превращается в маленькую звездочку. И мы с вами пролетаем через различные планеты, планеты мудрецов, планеты великих йогов. Пролетаем рядом с ними и удаляемся все выше и выше. И мы доходим до границ нашей Вселенной. И мы видим, что нашу Вселенную окружают 7 различных оболочек. И каждая оболочка нашей Вселенной, она в 10 раз толще, чем другая. И мы просим Бога, чтобы Он выпустил нас из нашей Вселенной, чтобы мы преодолели границы нашей Вселенной или оболочку и проникли через оболочку и попали в другой мир. И на время Господь дает нам право посмотреть, что находится за оболочками нашей Вселенной. И мы проникаем за оболочки Вселенной и видим прекраснейшее сияние. Мы вырываемся из этого яйца, из этого темного яйца нашей Вселенной и попадаем в удивительный мир, из которого со всех сторон на нас светит сияние. Настолько яркое, что мы не можем ничего видеть. Мы ощущаем это сияние как величайшее блаженство, величайшее счастье и спокойствие. И мы понимаем, что существует источник этого сияния. И источник этого сияния – это сам Бог. Но видеть мы его не можем, так как сияние ослепляет наше зрение. И сейчас мы молим Господа, чтобы Он был милостлив по отношению к нам и устранил свое ослепительное сияние, чтобы мы могли лицезреть духовный мир со всем его многообразием. Попросите Бога о такой милости, чтобы увидеть духовные миры, которые вечно существуют и полны блаженства и знания. И сияние постепенно рассеивается, и мы видим прекрасный мир, зеленый, с прекрасными водоемами. Это духовный мир, где нет грязи, где все свежо, все чисто. и все наполнено жизнью. Даже камни, они в этом месте, они живые. Растут красивые деревья, и прекрасные существа обитают на этих планетах. Там нет скорби, там нет страданий, там жизнь вечна и полна блаженства. Все живые существа, у них нет грусти, они все рады. И теперь сосредоточьтесь на всем этом духовном мире. Думайте только о нем. Духовный обитель, или Харидама, или Галока Вриндавана, духовный обитель, она полна нектара. И нам очень приятно думать о ней. Всей этой обителью управляет Личность Бога. И все живые существа пребывают там в счастье. Там нет ссор, там никто между собой не враждует. И у нас появляется вкус, у нас появляется желание когда-то, в будущем, попасть в этот прекрасный духовный обитель Бога, чтобы забыть о своих страданиях, о своем страшном сне, который нам снится сейчас. Этот материальный мир, он подобен сну, ужасному сну. И когда-то, в будущем, мы проснемся от этого сна и попадем в эту прекрасную духовную обитель, где все наши чувства и все наши желания, они будут пребывать в блаженстве каждую секунду и во все времена. И мы желаем, чтобы в будущем мы достигли этой обители, чтобы мы очистились настолько, что сам Господь заберет нас с этой тюрьмы, с этого материального мира в свою духовную обитель. Это то место, это наш родной дом, который мы оставили в прошлые времена. И получив этот даршан или это видение, сейчас мы возвращаемся обратно сюда, в этот материальный мир, временный и полный страданий. Мы возвращаемся и входим обратно с огромной скоростью в свое тело. И теперь ощутите свое тело и то, что вы находитесь в нем. Сосредоточьтесь на пальцах, на ногах. Почувствуйте руки, почувствуйте ноги. И теперь, если вы готовы, вы можете открыть свои глаза. Таким образом, мы с вами побывали в духовной обители, по крайней мере, в своих представлениях. А кто-то, может быть, и вправду смог проникнуть в духовный вечный мир. Наше занятие закончилось, и поэтому я вам желаю всех успехов.